существеннее. Охрана там есть, хоть и немного. Одиночки ловить нечего. Если только большой ватагой, на нескольких кораблях. И город большой. Чтобы народ не разбежался, надо десант сразу со всех направлений высаживать. А это означает, что мы опять силы раздергаем. Может, ваши серьезные люди еще что сказали? Сказали. Бросили весточку, что большая часть охраны и ушкуи будут рядом с затопленным городом ковыряться. Кто-то из соседей им тухлятину подложил. Утопили несколько кораблей и железяку, с помощью которой на дне копали, так что Лартана останется только с полицейскими. Эта новость серьезно меняла все расклады. И Вакк решился. Тогда добыча нам сама в руки идет. Вот у меня общий план города. Вот отметки, которые я сделал во время разведки. Сколько людей будет в доле и сколько ватаг на это подгребаем? Пираты отодвинули в сторону бутылки и еду, склонились над картой. Похоже, хитрый жердяй все давно продумал, вон даже в деталях отрисовал. Наверняка потребует потом себе кусок пожирнее. Но главное не это, главное, выгнанная из северных районов бандитская вольница худо-бедно определилась с ближайшим будущим. Сначала захватить под себя целый город, а сесть там, что-то продать, строптивых в бараний рог загнуть и заставить на себя работать, а дальше будет видно. Может, и кому из соседей в гости заглянут и заставят за покровительство мошну открыть. С такой-то мощной базой на краю обжитых земель им сам черт не брат. Вовремя воллы весточку бросили, очень вовремя. Как раз народ жирок спустил и по сторонам оглядывается, зубы точит. Вот всех вместе и подгребут. Утром от неприметной фермы отправились в путь первые корабли. Они везли приказы, заманчивые предложения и письма с координатами, где будет собираться пиратская армада. Маховик закрутился. Через месяц стянутая в кулак армия должна будет атаковать обреченный город. В закрытом доке Лартана медленно рос костяк будущего подводного фрегата. Вытянутое тело с местами крепления рулей, небольшой плавник рубки, паутина металлических шпангоутов, на которые позже станут крепить прессованные плиты обшивки, тонкие яркие тряпочки, подвязанные в местах, где потом протянут трубопроводы и другие жизненно необходимые коммуникации. Гигант, равных которому пока не было и вряд ли будет в ближайшее время. Четверо мастеров тритонов, которые вместе с механикусами обкатывали новинки, обсуждали сложные моменты и выдавали рекомендации, опираясь на многовековой опыт хвостатого народа. И господин Цикарис, как один из ведущих специалистов, целиком поглощенный процессом создания будущего детища. Поначалу народ настороженно относился к бритому налысо мужчине с багровым шрамом через всю левую щеку. Гений проектирования подводных лодок больше походил на головореза с большой дороги. Но постепенно отношение менялось, и теперь в Цикаризе местные души не чаяли. Он мог дать краткую справку по большинству возникаемых вопросов, а если чего не знал, то четко описывал или книги, где наверняка получится найти вопрос, или людей в Лартана, кто мог что-то знать. Но больше всего самому мастеру нравилось общаться с Каппой. Пусть в львиной части необходимых познаний у водолаза зияли существенные прорехи, но мужчина активно учился местной сложной машинерии, одновременно умудряясь выдавать периодически вещи, ставившие в тупик специалиста. Причем, как убедился господин Цикарис, каким бы абсурдным на первый взгляд не выглядело то или иное утверждение Каппы, но в итоге он оказывался прав. Как будто опирался на чужой многолетний опыт, вдолбленный в него для качественного выполнения подводных работ. Но как бы то ни было, работы в доке шли своим чередом. По некоторым пунктам даже уже немного опережали график. Как считал весь коллектив торгового дома «Перлита» и «К», к зиме основной каркас будет закончен, все посадочные места под оборудование смонтированы, начнется установка создаваемой в ближайших мастерских аппаратуры. Затем до конца зимних штормов обошьют корпус, чтобы к весеннему теплому солнышку начать первые пробные погружения. Пусть будущий покоритель местных морей не должен совершать чудеса и штурмовать черную бездну, но свои честные 200 грибков будет выполнять многократно и без протечек. «Кстати, Каппа, зачем ты собираешься монтировать на носу и корме торпедные аппараты?» — «Это же торговая подлодка», — спросил Цикарис водолаза, который как раз только что закончил проверку последних детальных чертежей и теперь о чем-то медитировал, разглядывая внесенные правки. «Торпедные? Потому что нарваться на какую-нибудь гадость мы можем запросто. Поэтому я предпочитаю подстраховаться. Самую малость. 4 торпедных аппарата спереди, 2 сзади. И небольшой запас диких стрел, как их называют оуэлы. Вполне достаточно, чтобы отогнать какого-нибудь идиота. Кстати, вот здесь, под турбины, придется ставить специальную пружинную подушку, чтобы вибрации уменьшить». «Для чего?» «Чтобы на всю округу не реветь диким китом. Я не говорю, что мы должны скользить совершенно бесшумно, но все же пусть слухачи нас цепляют только вблизи, а не рядом с горными кряжами на севере». «Тишина в море? Это интересно. Учитывая, что нас уже пытаются утопить любыми способами, это неинтересно. Это жизненно необходимо. Тебе рассказать, насколько просто выследить по шумам подводную лодку на оборудованном корабле? И что сделает с корпусом пара-другая бочек со взрывчаткой, сброшенной сверху?» Механикус с улыбкой посмотрел на Каппу, оценил его серьезный вид и задумался. Улыбка исчезла сама собой. Затем аккуратно оглянулся, не стоит ли кто из посторонних рядом, после чего, понизив голос, пробормотал: «Или ушкуи успели после потопа ввязаться в какую-то невероятную войну, или твоя родословная точно зияет лакунами. У нас не топят подлодки взрывчаткой сверху и не строят подобного рода гигантов по практически готовому проекту. Пусть 2/3 решений так или иначе предложены тритонами, но ключевые пункты намечены тобой, и наварды неподобного еще не изобрели. Это что-либо меняет?» «Разве что лишний раз подтверждает правильность моего решения приехать сюда на работу. Морские боги с твоим прошлым. Но я действительно хочу строить новые лодки, подводные города и многое другое, о чем разговаривали при найме. И если мои дети смогут научиться чему-то новому, буду только рад». Каппа закончил разглядывать чертеж, поправил пару линий остро отточенным карандашом и вздохнул, вытирая руки. «Вот поэтому будем ставить торпедные аппараты и учиться ходить тихо, чтобы никакая сволочь даже и не мечтала взять нас за глотку. Помощь с колоколом нужна? Слухи ходят, что там какие-то проблемы возникли». Усмехнувшись, водолаз также оглянулся за спину. «Слухи — это хорошо. Это кому надо слухи. На днях объявят о том, что из-за мелких проблем колокол пока на приколе стоит. Соседи тем временем железку уже вместе с командой похоронили. Вот пусть так и будет. А когда мы будем готовы, то обратно притащим и начнем профилактику перед отправкой на север. На север! За долгим золотым чаком!» Почесав шрам, мастер все же уточнил: «То есть нам не отвлекаться?» «Нет. Если уж дело до большой заварухи дойдет, тогда в казармах укроетесь, получив оружие. Но я так думаю, что мы будем готовы любую неприятность встретить как положено. И ради любой дурной беготни менять план работ никакого смысла. Колокол для нас — это уже прошлое. Он зарабатывает городу деньги, позволил людей подготовить. Лодка — наше ближайшее будущее. Если мы к концу весны начнем рейсы, то закроем кучу проблем в совместной торговле с тритонами, а заодно подгребем в общину кучу хвостатых по всей округе, кто не хочет напрямую с Лартана пересекаться. Совсем другое дело, когда это будет через Кавадзу и его кузенов. Пришли, в местных доках разгрузились, закупленные товары на борт приняли, и до следующего месяца. Ты просто не представляешь, сколько мелких деревень по краю бездны сидят тихо и стараются не отсвечивать, вцепившись в свои древние обычаи и обряды. Включить их в оборот... Встряхнуть чуть-чуть. Это прямой путь получить кучу благожелательно настроенных соседей на большом расстоянии, прикрыть границу от возможного неожиданного нападения, да еще часть молодняка на работу пригласить. Большая часть городов по морю поддерживает с тритонами мелкий обмен в основном. Мы же можем реально два народа собрать воедино. Плюс оуэлы с их желанием улучшить собственную жизнь. Такими темпами Лартана станет не просто еще одним форпостом где-то в заднице мира. Мы можем на себя большую часть товаропотоков приграничья замкнуть. Ну, хотя бы по морским диковинкам и разного рода сложным механизмам, сделанным совместно. А это... Это деньги. и долгосрочное влияние», — кивнул Цикарис. «Не дурак, понимаю». «Тогда держи чертежи, а я побежал дальше. Увидимся за ужином». Затопленную пару каботажников подняли буквально за день. В заранее заложенные в трюмах мешки сверху по трубам насосы нагнали воздух, кингстоны ближе к поверхности прикрыли и потом откачали остатки, используя кучу гремящих агрегатов, установленных на приплывшем корабле поддержки с кучей матросов. Отдохнувшая команда мародеров на следующее утро вместе с Гороздом спустилась вниз, чтобы к вечеру помочь колоколу всплыть наверх к заходящему солнцу, после чего народ начал готовиться неспешно к транспортировке домой. Попутно со дна выгребли и затопленные ранее сетки с найденными на дне полезностями. Вторым кораблем, который встал рядом, была мама Зубатка. Боцман Грал командовал двумя десятками ушкуев, которых выделил Каппа для усиления отряда спасателей. Зубатка ощетинилась легкими пушками и многочисленными пулеметами, представляя собой эдакий прообраз то ли эсминца, то ли спятившего на милитаризме торгаша. Но Ностра лишь гордо вышагивал по палубе, сияя любимыми капитанскими эполетами, и пускал колечки из трубки на согрейки. Бородач был горд возложенной на него миссией и требовал от команды неукоснительного исполнения приказов. Тем более, что из трюма выгрузили 4 быстроходных катера, у каждого также красовался пулемет на носу, и теперь патрулировали всю округу. Любому любителю половить рыбу рекомендовали провалить как можно быстрее, аргументируя просто: «Ищем мерзавцев, кто у нас колокол утопил. Если хотите на их место, то следуйте за нами. Как раз до ближайшей реи и прогуляйтесь». Желающих не нашлось, и вскоре рядом с местом проведения спасательной операции стало пусто. Но больше всего народ впечатлился, когда одним вечером рядом с высоким бортом Зубатки появился внушающий ужас плавник. Вахтенный заорал испуганно с мачты, после чего один из ушкуев спустился по сброшенному канату в воду и дождался, когда гигантская акула медленно прошла под ним, приподнявшись к поверхности. Мужчина отцепил герметично запечатанный тубус от сбруи, укрепленной на основании плавника, подцепил ответную корреспонденцию и спрыгнул со спины обратно в воду. Исанаде продефилировала мимо, после чего набрала скорость и ушла в глубину. Толпа зрителей на палубах перевела дыхание и загомонила. Про домашнего питомца перлиты худо-бедно в городе болтали, пересказывая друг другу дикие слухи и придумывая собственные небылицы. Но вживую увидеть, какого на самом деле монстра приручила молодая девушка, это было нечто. Стоявший на верхушке всплывшего колокола Горост покосился на грустного слухача и поинтересовался: «Ну что, заметил ее?» «С чего бы? Эта тварь молчит. Даже Грызгара можно в миле другой услышать, если он с кем из сородичей переговаривается. Это же будто темное пятно в море. Пришла неслышно, так же удалилась. Разве что на тишину можно ориентироваться». «Это как?» «Обычно рыбная мелочь тарахтит у дна. Если наловчиться, можно этот шум как-то отлавливать. И если болтовня стихла, значит, пожаловал кто-то очень серьезный. Других способов отслеживать таких красоток я не знаю». Старик еще раз оглядел опустевшую морскую поверхность, после чего приказал: «Ты же отчеты пишешь для Каппы? Вот и это запиши. Рано или поздно слухачи не только у нас будут, поэтому любая информация, которая пойдет на пользу городу и его друзьям, это на вес золота, если не дороже. Так что пиши. И про болтовню рыб, и про пятно тишины». Уже взобравшись на маму Зубатку для отдыха, командир водолазов лишь проворчал, вторя собственным мыслям: «Кто бы мог подумать, рыбы и балаболят не переставая. Скажи кому, так ведь засмеют». Глава клана Сартада читал очередной отчет. Когда Лацатил думал о будущем в качестве короля и хозяина всего горного кряжа, он почему-то и в кошмарах не мог представить то количество бумаг, которые просто водопадом свалились ему на голову. Да, были головастые ребята, кто разгребал львиную часть рутинной работы. Да, несколько уважаемых старейшин приняли на себя управление хозяйственными заботами, горнодобычей, обустройством быта новых членов разросшегося семейства. Но все равно количество крайне важных вопросов оставалось очень велико и требовало его личного внимания. Например, как этот: «Гиб, Ты уверен, что это необходимо?» «Люди из Лартана свои обязательства подтвердили в полном объеме. Необходимые документы подписаны, слово дано». «Слово?» «Жабы саттолов обзавелись словом, крепким как камень наших скал?» «Ушкуи. Колокол создавали ушкуи, и про поддержку договаривались мы с ними». Отодвинув в сторону кипу бумаг, черноволосый красавец задумался. «Слово ушкуев подобно отличной стали их ножей. Это серьезно. Похоже, что-то из критически важного в этой проблеме прошло мимо. Он считал, что всего лишь подписывает выгодное торговое соглашение с одним из далеких городов приграничья. Еще раз кратко, какой у нас там расклад?» Гиб подобрался, еще раз отсортировал в голове известные ему факты и начал докладывать. Будущий король не любил, когда ему не могли в двух словах описать ту или иную проблему. «Лартана расположен на самом юге. Это последний из городов в обжитых водах. За ним в двух днях пути начинается бездна. Точно известно, что чуть больше года назад они сумели выгодно пристроить найденный клад у тритонов, за что получили кучу денег и благорасположение местных кланов. Теперь в город заманивают на высокие зарплаты разнообразных специалистов, ведут активное строительство. Кроме того, они же придумали этот огромный колокол, при помощи которого уже выпотрошили как минимум один затопленный порт, подняли кучу железа и полезностей. Так, это я помню. Костяк города составляют старожилы. Это те, кто отказался уезжать в момент кризиса». «Кризис?» «Да», — Лартана загибался. «Ушли крупные торговые гильдии. Даже местные бандиты почти все сбежали. Оставались лишь бедолаги, которых никто не ждал». Лацатил еще раз просмотрел исписанный лист и уточнил. «И они всего лишь за год выбрались из задницы, в которую угодили? И кто же обеспечил это чудо?» «Ушкуи. Сначала там обосновался водолаз-одиночка, затем он подтянул родню. В городе сколачивают отряды самообороны, вооружаются и одновременно строят промышленность. Ходят слухи, что лучшие механикусы по всему приграничью или уже перебрались туда, или собираются. Кроме того, благодаря связям с тритонами, их мастера умудряются создавать оборудование, которое работает надежнее и с меньшими затратами, чем лучшие образцы из лабораторий в филиалах университета». «Университет». Лацатил поморщился, будто проживал тухлую креветку. «Проклятые яйцеголовые, уцелевшие во времена глобальной катастрофы. Себе на уме. Напыщенные уроды, дерущие дикие цены за любую крошку информации, которую они сохранили во времена глобальной смуты. Пусть столица вместе с главными корпусами университета поглощена морем, но расположенные на горных отрогах филиалы выжили и продолжили держать монополию на новинки. Двигатели, насосы, краски для кораблей. Все, что критически важно для выживания, везде эти умники стараются сунуть нос, прибрать к рукам, а затем сколачивать на этом капитал». «Значит, у нас есть город, который пока никому особо не интересен. Все на уровне слухов, которых тысячи ходят по всей округе. Но при этом Лартана показывает делами, что они могут в самом деле превратиться в серьезного конкурента за Даваком в мантиях, так?» «Так», — подтвердил Гиб и добавил. «Я думаю, что через 5 лет в приграничье этот город займет такое же место, как Кеска в Центральном море». «Крупнейший мегаполис, с которым мы торгуем. И еще один кандидат на похожую позицию чуть позже, и с которым мы можем заранее завязать выгодные связи. Что они просили?» «Ничего, но от помощи не отказываются». Хадун возглавлял посольство. С почтой передал свои слова. Он обещал поддержать 3 вооруженными шхунами с обученными командами. «Да, видел это сообщение вчера. Значит так, у нас как раз рядом с Кеска был отряд, 1000 лоботрясов на 4 легких корабликах. Пусть доберут по рекомендациям крепких парней и двигаются на помощь. Если даже не поучаствуют в реальной драке, поучатся чему-то полезному. Хадун должен возглавить эту эскадру и пусть оказывает максимальную поддержку ушкуям. Если получится прямо на месте еще и в водолазных хитростях поднатаскаться, то вообще хорошо. И что у нас с почтой? Все еще пользуемся возможностями госпожи Декрепи?» «К сожалению, да». Гиб нахмурился. Ему самому не нравилось, что в этом критически важном вопросе они зависели от воллов. «Может быть, там же, в Лартана, сумеем купить себе обученных птиц?» «Хорошо. Держи этот вопрос на личном контроле. Шифруй приказ и отправляй. Заполучить действительно сильного союзника в приграничье — это плюс. Это для нас очень большой плюс. В Лартана зарядил мелкий дождик. Да, через день-другой вернется солнышко, снова станет жарко. До череды осенних штормов еще долго, минимум полтора месяца. Сейчас скорее стоит ожидать золотую осень. Правда, для местных это понятие было чуждым. О чем можно говорить, если из всей зелени в городе лишь вечно зеленые кусты, высаженные в крохотных парках и миниатюрных садиках? Удивительно еще, что у людей доходят руки возиться с подобным. Некоторые вообще не заморачиваются и украшают изгороди все теми же водорослями. Цепляют конец в ведро с водой, развешивают лопухи листьев по сушеному штакетнику и довольны. Не все сорта подходят, но некоторые вполне выживают со столь скромной подпиткой. Блестят влажными зелеными пятнами, радует глаз. Хотя забавно, штакетник из сушеных водорослей, стены домов зачастую из прессованных водорослей, даже домашние растения — все те же вездесущие водоросли. Водный мир, чтоб его. Даже уже у тритонов начинают перенимать лексикон. Для бурой колышущейся биомассы почти 100 наименований. Это пойдет на салат, это после обработки на одежду, это на строительство. Каппа пока путается в многообразии видов. Но та же перлита легко на рынке могла загнобить торговца-неудачника, если тот с дуру попытается подсунуть залежалый товар. Каким образом девушка понимала, как давно срезали тот или иной кусок зеленой ленты для обеда, для Каппы было тайной за семью печатями. Но сейчас водолаз размышлял о другом. Он внимательно прочел все доклады, которые ему прислал Горост с Ностра, после чего позвал к себе местного слухача. Молодой парень 3 года назад неудачно сорвался со строительных лесов и теперь еле ковылял. Переломы срослись плохо, и на какую-либо работу с грузами калеку не брали. В качестве сторожа его сначала привлек Ярый, а чуть позже сам Каппа обратил внимание на одного из работников, который любил напевать под нос. Оказалось, что у Тиара абсолютный слух и отличная память. После того, как он одним из первых закончил обучение на только что установленной системе гидрофонов, Ушкуи оставили его у себя, планируя чуть позже превратить в учителя для других подающих надежду слухачей. «Ты помнишь, что нам написали с колокола? Про тишину и то, как эту тишину создает проплывающая мимо Исанада?» «Да, очень интересный факт. Я тут подумал...» Каппа повернулся к висящей на стене карте Лартана и окрестностей. «Отметки деревень тритонов, пара подводных городов на границе местных владений, нитка мусоропровода, плантации и значки охотничьих угодий. Насколько помню, после того, как мы проредили грызгаров с зубатками, они стараются к нам не заплывать. Но при этом хищные рыбы достаточно сообразительны и держатся подальше от кораблей. Не любят, когда попадают в сети». «Да, Окса говорил об этом. И что там было про новую стаю на западе?» Дело в том, что на основе гидрофонов Каппа развернул рядом с Лартана целую переговорную сеть. В определенное время при помощи местного аналога морзянки тритоны общались между собой и делились новостями. Тиар в этом обмене активно участвовал. Благо, хвостатые любили почесать языки и развеять скучную рутину свежими сплетнями. Это позволяло не только встроиться в местную подводную жизнь, но попутно сообщать о возможных проблемах друзьям заранее. И сегодня утром как раз добралась весточка о 2 новых стаях зубаток, которые объявились на дальней западной границе, практически рядом с краем бездны. Хвостатые спрашивали, можно ли к ним послать Исанады, чтобы та чуть привела в чувство незваных гостей. Пара охотников вынуждены пока в заимках сидеть, чтобы ненароком не попасть чужакам на обед. А это означает, что кто-то чуть дальше западной границы на кораблях собирается в кучу, и умные твари убрались от них подальше, как раз поближе к нам. Одна стая — это случайность, но 2, да причем забредшие на территорию охоты гигантской акулы — это уже звоночек. Поэтому Каппа заглянул в гости к мэру города, а ночью на сторожевых башнях впервые поставили полный комплект часовых. Глава 11. Рано утром Каппа добрался на Нау до места заранее назначенной встречи. И Санада прошлась по округе, обеспечив безопасность от возможного нападения любой дурной рыбы, после чего в легком зеленоватом мареве зависли друг напротив друга старые друзья. Ора с пятью сопровождающими, похожие на новогоднюю елку, Окса со своими молодыми учениками, которых натаскивал на охоту, и помощь зверобоям Лартана. Перлита в личном подогнанном по фигуре костюме для подводного плавания и желеобразным наездником, при помощи которого она общалась с гигантской акулой. Сегодня Каппа проводил военный совет, по итогам которого получится понять, какими силами они реально располагают. Итак, рядом со старым корабельным кладбищем собираются пираты. Спасибо Ора, который проплыл мимо и смог сосчитать, а также оценить вражескую армаду. Значит, 14 крупных кораблей и 53 легких баркаса, не считая почти сотни мелких лодок на буксире. «Да, так», — мигнул огнями Оуэлл. «Нашим хвостатым братьям туда лучше не появляться. С больших гремящих лодок постоянно льют отраву в воду, чтобы отогнать незваных свидетелей». «Тогда нам надо решить, когда и как именно мы атакуем противника. Будем ждать их подхода к Лартана или пустим на дно прямо сейчас?» Окса поднял лапу. «Мои братья предлагают дождаться, когда чужаки подгребут поближе. Для многих защита города понятна. А если мы развяжем войну на свободной воде, то как потом объяснить, кого можно топить в любой момент, а кого нельзя?» «Принято. Значит, ждем, как мерзавцы подберутся поближе, после чего начинаем зачистку. Ора, на тебе и твоих гигантах охота на крупные цели. У меня на Нау будет другой экипаж, они помогут. К сожалению, подлодка несет лишь 4 легких копья». «Наши всадники готовы. Мы выпустим свои запасы по врагу, после чего отойдем назад, чтобы передохнуть и забрать новое оружие». Оулы приплыли на 4 огромных осьминогах. Это были чудовищные гиганты, каждый больше 50 метров. На каждом гроздями висело по 3-4 наездника, которые совместно управляли своей лошадью, успевая общаться друг с другом и корректировать совместную атаку. «Мы оставили метки там, куда заложили копья. 4 склада на ровном песке». «Да, мы их нашли. Когда успокоимся после первого удара, отдохнем от грохота взрывов и вернемся еще раз». Тритоном отводилась задача по зачистке баркасов. Для этого на пути следования противника собирались выпустить небольшие минные поля и притопленные ленты водорослей, которые намотаются на винты и обездвижат противника на какое-то время. Ну и последним аргументом должны послужить пушки и пулеметы Лартана. Если время и направление атаки пиратов будет известно, то точный огонь осажденных явно будет для мерзавцев неприятным сюрпризом. «Как вы хотите использовать зубастого повелителя глубин?» Каппа лишь развел руками. «В свободной охоте. Мы сумели ей объяснить, что жрать никого не нужно, а вот переворачивать и ломать лодки — как раз для нее задача. Мелочь прокинет, и этого более чем достаточно. Не хочу, чтобы Исанада привыкала питаться людьми». Довод сочли оправданным, после чего обговорили сигналы, подтвердили готовность родственников Оксы выступить в качестве развернутой сети разведчиков на заранее оборудованных позициях и попрощались. В Нау Каппа обнял девушку и спросил: «Ты в самом деле считаешь, что столь необходимо быть рядом с акулой?» «Но я же не все время буду за ее плавник держаться. Стану ждать на выходе из нашего шлюза. Не хочу давать ей возможность войти в раж и устроить бойню. Плевать на этих идиотов, кто решил нам кровь пустить. Меня больше беспокоит, как она потом снова будет готова не обращать внимания на рыбаков. Для Исанады добычей может быть любой. Попробуй втолкуй, что время игр закончилось, и не нужно топить всех и каждого». «Это да, это может быть в будущем проблемой». «Ладно, давай возвращаться домой. У меня подозрение, что не мы одни непогоде рады. А это значит, что если не сегодня, то завтра гости могут к нам пожаловать. Надо быть готовым к этому визиту». В обед к капитану Ностро подошел слухач, протянул листок с кривыми каракулями. «Горост просил слушать море. Вот, настучали. Координаты посылали дважды, я проверил». Похоже, молодой мужчина воспринимал происходящее как какое-то чудо. Сама возможность переговариваться через воду казалась дурной шуткой. «Впрочем, после того, как ты выучил голоса рыб, перестаешь сильно удивляться. Ну и зарплата у подобных специалистов была даже выше, чем у водолазов. поэтому редкие пока еще слухачи держали рот на замке, слушали лишь свое непосредственное руководство и смотрели в будущее со вполне оправданным оптимизмом, потому как гарантами обещали